Глава 53. Спустя 5 дней Кейн зашел в кабинет к Дженни и подождал, пока она посмотрит на него. «Только что повязали Стива Роджерса, недалеко от Блэквотера. Помощники местного шерифа везут его к нам, но он успел на месте расколоться и дать письменное признание в убийстве жены. До 12 его доставят». «Отлично». Дженна откинулась на спинку кресла и устремила на Кейна долгий внимательный взгляд. «Признание здорово облегчит нам работу». Она коротко улыбнулась. «Звонил мэр. И хочешь — верь, хочешь — нет. Но проект новой дороги, которую он планировал проложить к своему дому, забраковали. Средства перенаправят к нам. Это значит, что у нас будет 2 новых помощника. Компьютерная система, которую хотел Вулф. И еще сдача останется». Кейн с широкой улыбкой плюхнулся в кресло. «Надо бы подумать о шкафах для личных вещей. У нас пустует несколько комнат. Можно преобразовать 1 в кладовую и для безопасности поставить кодовые замки. Занесу твое предложение в список». Кейн потер подбородок и сообщил. «Вулф закончил отчеты. Скоро приедет и расскажет, какие улики нашел в доме у Джонса, а заодно у него на компьютере. Знаю, ты хотел бы участвовать в обыске жилища Джонса, но раз уж твою ДНК нашли на телах 2 жертв, а я твое единственное алиби на время убийства Кейт, я решила, что лучше послать туда Вулфа с Роули». Виновато посмотрела на Кейна Дженна. Они дождались, пока к ним присоединится команда криминалистов из Хелены, и только потом вошли. Так было правильно. Кейн кивнул. Дженна быстро смекнула, как избежать конфликта интересов. «Спасибо за внимание, мэм. Ну, а пока мы ждем Вулфа, расскажи, что там с расследованием по делу Роджерса». Кейн, чувствуя, что вот-вот может заболеть голова, потер шрам. «Я сопоставил улики против Роджерса. Даже если бы он не признал вину, дело против него и так получилось бы выстроить надежно. Через часик все распечатаю и положу тебе на стол». «Молодец!» — лучезарно улыбнулась Дженна. «Когда Роджерса привезут, я отправлю твой доклад вместе с его признанием в офис окружного прокурора. Сбагрим этого женоубийцу окружной тюрьме». В дверь постучали. Пришел Вулф. «Входите!» — нетерпеливо пригласила его Дженна. «Дверь прикройте. Я так понимаю, вы закончили отчеты по делу Джонса?» «Так точно, мэм». Вулф положил ей на стол 2 папки, а потом втиснул свою крупную фигуру в кресло. Джонс совершил ошибку. Ту, которая обычно и губит серийных убийц. Одним словом, трофеи. Мы нашли 16 локонов, принадлежащих разным жертвам. И все они отправились на анализ ДНК. Надеемся связать Джонса с аналогичными преступлениями по всему штату. Он всюду служил как проповедник. Сюда приехал несколько месяцев назад. Судя по GPS-навигатору у него в машине, живя в Блэк-Рок-Фоллс, он часто разъезжал и по другим округам. По всем нашим жертвам есть совпадение. Уже этого достаточно, но у меня имеется доказательство, что он заманивал жертв, используя игру «Золотой маг», ту самую, в которой дети собирают виртуальных героев. Кейн подался вперед и спросил. «Значит, Лайонел Провайн чист? Уверен, на чем-то его можно взять. Он ведь заманивал девушек в свой закрытый клуб». «Согласна». Дженна выжидательно взглянула на Вулфа. «То, чем он занимается, по меньшей мере, отвратительно. Хотя раньше у него приводов не было. Как прошел его допрос?» «Думаю, Провайн был пешкой в игре преподобного Джонса. Но надо бы за ним приглядеть», — сказал Кейн, вытягивая длинные ноги. «Джонс — черный хакер. Он, пользуясь своими навыками, переписывал код игры. Провайну сказал, что прежде, пока Господь не призвал его на службу, он работал программистом в крупных компаниях, производителях игр. Даже обещал в обмен на 20% прибыли в кассу церкви, разумеется, сделать Провайна богатым. Провайн должен был приглашать девочек-подростков в особую группу геймеров. Джонс сам предоставил ему тоглы для удаленного доступа к компьютерам и бонусные карты для приманки». «Как Провайн получал деньги, раздавая бонусы?» — нахмурилась Дженна. «Мне кажется, это притянуто за уши». «Деньги Провайну приносили сделки, аналогичные той, которую он заключил с Эмили. Он обещал избранным членам клуба бонусные карты в обмен на то, чтобы они убеждали родителей покупать товары в его лавке». Вулф пожал плечами и пояснил. «Дети, увлеченные играми, ради бонусов пойдут на все, и Провайн не считал, что как-то их использует. На допросе он искренне удивлялся, почему Джонс велел приглашать в клуб только девочек, Поэтому парням, которые заглядывали в магазин, он тоже раздавал бонусы. Выходит, преподобный Джонс отсиживался в тылу, а на передовую выставил провайна, — нахмурился Кейн. Говоришь, он манипулировал игрой. Но как он тогда взламывал сотовые? Да, мне бы тоже хотелось знать, — угрюмо проговорила Дженна. Я и не думала, что сотовый в кармане делает человека уязвимым. Телефоны Джонс не взламывал. Он использовал интерфейс игры. Тоглы давали преподобному удаленный доступ к компьютерам. Он шпионил за жертвами через камеры телефонов, отслеживал их перемещения. Девочки же играли на смартфонах, используя интерфейс камеры. Коллекционировали виртуальных героев в реальном времени. Те просто возникали прямо перед ними. «Точно!» — кивнул Кейн. «Я видел, как Эйми играла в кафе у тетушки Бетти. Казалось, будто персонаж прямо в зале. Жуть!» «А, да!» «Я видела, как они утыкаются носами в телефоны и носятся по городу, как сумасшедшие», — покачала головой Дженна. «Игра и состоит в том, чтобы собирать героев, верно?» «Именно. А Джонс так переписал ее, что буквально оставлял персонажей, как хлебные крошки на тропинке, ведущей к нему». «А как он написал Чеду?» — нахмурился Кейн. «Чтобы изменить время свидания с Кейт». «У меня есть доказательства того, что преподобный взламывал чат-румы и рассылал сообщения, используя юзернеймы ребят. Я нашел те, в котором он изменил время свидания с Кейт и которые послал Эйми от имени Джулии. Источник обоих — компьютер Джонса». Вулф прищурился и сказал. Он совершил ошибку, не удалив эти файлы. Похоже, уверовал в собственную неуязвимость. «Впечатляет», — широко улыбнулась Дженна. «Окружной прокурор будет рад таким деталям. И готова спорить, благодаря вашим выводам, Министерство нацбезопасности расширит дело на весь штат». «Да, как вы и просили, я держал их в курсе дела», — сообщал о находках. Вулф поскреб светлую щетину на подбородке. «Значит, Джонса судить будут здесь? Сидеть он будет в тюрьме округа?» «Да, и с такими уликами первичное обвинение в покушении на убийство Эмили переквалифицируют в дело об убийстве первой степени Фелисити, Джоан, Кейт и Эйми». Сказав это, Дженна встревоженно добавила. «У нас по-прежнему нет мотива». «Что толкало Джонса на убийство?» Кейн постучал пальцем по папке у нее на столе. «Мне прислали досье из нацбезопасности. Джонс уже некоторое время у них под колпаком, и поэтому странно даже, что они его не взяли раньше, хотя бы на основании подозрений. Он давно известен жестоким обращением с животными. В старших классах полиция связывала его с утоплением девочки, но обвинений так и не предъявили. Школу он окончил с наивысшим баллом и получил стипендию на обучение информатике». Он посмотрел Дженни в глаза и продолжил. «Его мать, как мы и предполагали, работала проституткой, принимала клиентов на дому. Жили они в крохотной квартире, и, судя по искаженному заявлению Джонса, она заставляла его смотреть, а порой торговала им самим. Делала аборты местным шлюхам, и он вынужденно помогал. Нацбезопасность приложила фото матери. Она пользовалась ярко-красной помадой». «Сказали, почему он оставлял цветы?» «Да», — поморщился Кейн. «Когда мать сильно злилась на Джонса, он приносил ей полевые цветы, и тогда она прощала его. Он прямо так и заявил. Они ждали, что я принесу цветы». «Зачем же он убивал молоденьких девушек?» «Сам он не говорит», — со вздохом ответил Кейн. «Но кто же разберется, что на уме у психопата? Я бы ни за что не заподозрила в нем убийцу. С виду такой милый, заботливый человек. Поверить не могу, что сама приглашала его утешать родителей жертв». Дженна схватилась за голову и в отчаянии посмотрела на Кейна. «Он правда был священником?» «Да, я бы предположил, что он использовал сан для сближения с девочками. Если так подумать, то прикрытие хорошее. Кто же станет подозревать преподобного?» — скривился он. «Вот Джонс и проскользнул через наше сито. Когда он напал на Эмили, я увидела в нем чистое зло». Дженна посмотрела на Вулфа. «Как у нее, кстати, дела?» «Все еще корит себя за то, что не сказала про Эйми. Но, предотвратив убийство Джулии, чувствует себя легче. Вулф от души улыбнулся. «Сознает свою пользу, ведь она нашла убийцу подруг. Рада слышать. Жду, что Эмили и дальше будет у нас проходить стажировку». Дженна широко улыбнулась. «Я очень горжусь своей командой. Мы единственный департамент шерифа в штате, который остановил Джонса, да еще и предотвратил два потенциальных убийства. Вы оба отлично себя показали. Роули и Уолтерс тоже». Она смутилась и посмотрела на помощников чуть из-под лоби. «Только не расслабляйтесь. Спуску я вам не дам». Глядя на нее, Кейн откинулся на спинку кресла. Следовало признать, что Дженна идеально выстроила отношения в команде. Он уважал ее и сильно к ней привязался. «Значит, дело закрыто, мэм?» «Да», — тепло улыбнулась Дженна, и в ее глазах блеснули огоньки. «Дело закрыто». Кейн широко улыбнулся в ответ. «Тогда у нас есть время заняться хореографией. К осенним танцам ты у меня будешь отплясывать, как настоящая ковбойша». «Вот за что я люблю своих помощников», — рассмеялась Дженна. «Амбиции». Вы прослушали книгу Ди Кей Худ «Мертвые цветы», записанную издательством «Дом историй» в 2023 году. Текст читал Кирилл Радцик.